Глава 8. Анна. С террасы доносились голоса. Анна привела себя в порядок и надела платье-рубашку нежного лимонного цвета, купленное в любимом секонд-хенде в районе Кингс-Кросс. Она поправила шарф на голове, брызнула духами на шею и запястья и вышла из прохладной комнаты. Миновав кухню, где беседовали Лекси и Элеонора, Анна вышла на террасу и в нерешительности остановилась. Белла и Робин хлопотали у длинного деревянного стола, установленного под перголой. Лучи заходящего солнца бросали золотистые отблески на их кожу. Легко передвигаясь в такт звучащей музыки, Белла раскладывала глянцевые фотографии, а Робин зажигала свечи, периодически бросая взгляды на подругу, смеясь и отпуская комментарии. Как переводчик жестового языка, Анна легко читала людей, отмечая детали, укрывшиеся от внимания остальных — позы, взгляды, бессознательные прикосновения к определенным частям тела. Представшая взору картина интриговала. Робин кружила вокруг Беллы и время от времени посматривала на нее в ожидании одобрения или проверяя, какую реакцию вызвали ее слова. Вместо ожидаемой непринужденности общение двух давних подруг выглядело натянутым. Робин заметила Анну и спросила: «Бокал просекко?» Та предпочла бы джин или имбирное пиво. Итальянское игристое вино всегда казалось ей слишком сладким. «Ну да ладно, она будет пить то же, что и остальные». «Конечно!» Анна застучала каблуками по плиткам террасы и получила фужер с пенящимся напитком. «Помнишь тот вечер?» — спросила Белла, показывая Робин очередной снимок, запечатлевший Лекси с коротко стриженными обесцвеченными волосами на заднем сиденье такси. Девушка смотрит куда-то в сторону, прижав голову к оконному стеклу. Короткое золотое платье задралось, из сумочки высыпалось все содержимое. Похоже, Лекси здесь лет 20 или чуть больше. Робин закатила глаза. «Ты эту фотографию распечатала? Поверить не могу». На других снимках невеста предстала в иных образах. Вот совсем юная Лекси в школьной форме обнимает подруг за плечи, галстук повязан на голове, словно бандана. А здесь она на отдыхе, сидит на банане в крохотном бикини. На следующей фотографии неукротимая Лекси-танцовщица с нанесенной на тело серебряной краской. Анна внимательно рассматривала снимки, чувствуя легкое замешательство. Изображенные на них девушки были ей незнакомы. Лекси, с которой она впервые встретилась год назад, преподавала йогу, любила поговорить о прочитанных книгах и просмотренных фильмах, готова была рвануть на другой конец Лондона в поисках лучшей в городе тайской лапши, задавала Ане интересные и глубокомысленные вопросы о работе. А еще по секрету сообщила, что танцы никогда не были ее страстью. Именно Анна сопровождала Лекси, когда та выбирала свадебное платье, и их зарождающаяся дружба неожиданно перешла на новый уровень. После обеда они зашли выпить чего-нибудь странное, больше напоминающее оранжерею, кафе. Его обнаружила Анна и сразу поняла, что новой знакомой это место понравится. Через дорогу виднелась выкрашенная голубой краской дверь с табличкой «Винтажные свадебные платья, только по предварительной записи». Девушки перешли улицу и нажали на кнопку звонка. Навстречу им вышел мужчина в элегантном костюме с шелковым платочком в кармане пиджака и сказал: «И я определенно настаиваю, чтобы вы к нам зашли». Нужное платье висело прямо на виду, на первых же плечиках стойки с одеждой, как будто знала, что за ним придет Лекси. Французское кружево нежный цвет шампанского. Никаких пышных и тяжелых юбок и шлейфов, простая скромная модель до пола с глубоким V-образным вырезом на спине. Когда Лекси отодвинула тяжелую штору и вышла из примерочной, ее лицо сияло. Кружевная ткань прекрасно подчеркивала фигуру, темные пряди рассыпались по плечам. Они решили, что вуаль или диадема будут лишними, лучше вплести в волосы веточку гипсофилы. Аня льстила, что новая знакомая прислушивается к ее мнению в вопросах стиля. Когда они вышли из бутика на залитую солнцем улицу, Лекси поинтересовалась: «Не возражаешь, если мы не станем рассказывать Белле об этом визите?» Такой вопрос говорил о многом, и сегодня, после знакомства со школьной подругой невесты, подозрения Анны подтвердились. Белла оказалась именно такой, какой она ее себе представляла. Шла по залу аэропорта, сильно виляя бедрами, громко и гортанно смеялась, когда ее обыскивали сотрудники службы безопасности. Направляясь на посадку, с видом собственницы обняла Лекси за талию. В самолете невеста собиралась занять кресло рядом с Анной, но Белла тут же похлопала по пустому соседнему сиденью, и Лекси с извиняющимся видом опустилась куда велено. Было интересно наблюдать, как трансформируется с годами детская дружба. Но Анна не переживала по этому поводу. Она зрелая женщина с багажом в лице сына-подростка, ипотеки и удачной карьеры, и не станет разбивать лоб, лишь бы сидеть рядом с невестой. Пусть Белла застолбит свою территорию, если так хочет. Анна отпила из бокала и отошла на другой конец террасы, подальше от стола с фотоснимками. У парапета стояла Фэн, глядя на море. «Прекрасный вид», — заметила Анна. Собеседница тут же улыбнулась. «Да, верно». «Здесь так тихо и безлюдно. Разительный контраст с Лондоном. Ты тоже из Борнмута, так?» Анна пыталась понять, кто есть кто в группе. Она уже знала, что Белла, Робин и Лекси дружат со школы, а Фэн — девушка Беллы. «Я из Глостера. В 18 лет приехала в Борнмут учиться, да так и осталась там». «Влюбилась в этот городок?» «От моря уехать сложно». «Ты права. Твои родители остались в Глостере? Им не хочется перебраться на юг?» Повисло молчание, а затем Фэн ответила. «Мы не общаемся». «Прости», — сказала Анна сочувственно. «Должно быть тебе непросто». «Что именно?» К ним подлетела Белла с бутылкой Просекко. «Я рассказала о натянутых отношениях с родителями». «Ярые христиане», — пояснила Белла. «Однако...» — она уверенным жестом обняла Фэн за талию. «Они не понимают, чего лишились». Фэн сделала большой глоток пива, широкое серебряное кольцо на большом пальце звякнуло о бутылку. «Какое красивое!» — восхитилась Анна. «Спасибо! Изготовлено по заказу Беллы в ювелирном, где она работает». «Надо же! А мне помнится, кто-то говорил, что ты медсестра!» Анна повернулась к Белле. Та натянуто улыбнулась. «Это в прошлом. Я решила сменить ночные дежурства и судно на витрины с бриллиантами». Фэн незаметно поменяла позу, отстранившись от Беллы. «Скучаешь?» «По суднам?» — Белла фыркнула. «Сплю и вижу». Все замолчали. Фэн допила пиво, заявила, что хочет еще, и отошла. Белла проводила ее взглядом, закусив губу, и ее лицо на секунду стало несчастным. Но она тут же повернулась к Ане с дежурной улыбкой. «А как насчет тебя? Ты, значит, новая подружка Лекси? Чем занимаешься? Как это вы так быстро сошлись?» Голос Беллы звучал вполне дружелюбно, но Анна прекрасно поняла намек. Она пока чужая в этой компании, ей лучше не забывать свое место.